Демидов усмехнулся в бороду и подумал: «Нет битья ли, ишь, морда запухла, хват!» Черный, как жук, Посадский из-под лобья угрюмо поглядывал на сенаторов. Плешивая голова его поблескивала. Он наклонился и, не глядя на Демидова, начал речь. «Ваше сиятельство, народ мы смирный и честный, и честность наипаче оберегаем, ибо ведаем, что сия душевная приметина дороже серебра и злата». Председательствующий сдвинул брови, на переносе легла глубокая складка, однако сенаторы терпеливо выслушивали речь Посадского. Тот между тем продолжал: «Кличут нас, честных людей, меня Иван, сын Кадлин, калужанин я. Ведомо вам, что про калужан гуторят? Козладе в соложеном тесте утопили. Так не верьте сему, господа сенаторы, это одно поношение калужских». Сенаторы переглянулись. Обер-фискал пожал плечами, Демидов наморщил лоб. «Ишь, шустрый, слава блуд!» — сердито подумал он. Первоприсутствующий постучал перстами по столу. «Ну, дали кто, сотоварищ? Как кличут?» Сотоварищ выставил вперед козлиную бороденку, вылупил глаза на сенаторов. Посадский сморкнулся, персты утер о полу кафтана, продолжал: «Друга моего кличут Михайло, сын Оленов из Кодомца. Их скромно величают кодомцы-самятники, сама в печи поймали. Опять лжато! Сама сетью берут. А люди мы, господа сенаторы, грамоте не обучены, а промышляли мы досель. Я муку, крупицу да масельце на Москву-матушку поставлял, а сотоварищ хлопотал по вымену исхождения мелкой монеты из сребра на новую для сибирских краев». «Подлинно так!» — хриплым голосом поддакнул товарищ. «Мы народ честный, не заворуи какие. Отдайте нам, господа сенаторы, невьянские заводишки, возьмите в благорассудство и наше родение. Отдайте нам их без порук. Так недурно!» — прервал Посадского сенатор. «А скажите мне, челобитчики, ты, Иван Кадлин, и ты, Михайло, сын Оленов, железное дело да литье знаемо вам?» Посадские оба разом поклонились. «Николи этим делом не занимались, так мы ж люди честные, а Демидовы хватит, попользовались заводишком. Ведомо нам, что царское величество отдал им завод всего на 10 годков, вот!» Никита Демидов стоял тихо, жгучие глаза уставил на председательствующего. «Неужто не видит Шалберников? Зарят супостаты свои глаза на чужое добро, их!» «Ну, Демидов, что на это скажешь?» Председательствующий поднял серые глаза на Никиту. Демидов резко подался вперед и попросил: «Может, господам сенаторам речь моя нескладна да длинна покажется. Прошу на том прощения. Дабы покончить сей спор, должен я вам по всей правде ответствовать. Челобитчики Кадлин да Оленов в своем доношении написали, будто Демидову невьянские заводы отданы на урочные годы на 10 лет. Это они пишут ложно. Похоти меня, Демидова, разорить напрасно, да с детишками пустить по миру. Заводы те по именному великого государя указу отданы мне Демидову во владение, а не на урочные годы. И, обнадеясь на ту его государеву милость, на тех заводах построил и завел я в всякие строения, которые коштом обошлись не менее 1100 рублев. И ныне таких заводов и строений к ним в Московской и во всех губерниях нигде нет. Посадский с повязанным лицом вскинул вперед руку и крючковатым перстом погрозил Демидову: «А по что беглых держишь? А по что пошлин с продажи не платишь?» Никита и ухом не повел, не взглянул на Посадского, поклонился сенаторам: «Господа сенаторы, совладение своего заводом железосибирское полосное и дощатое продавал я в городах Казанской губернии, с продажи пошлины платил. На заводишках наших рубят приписные крестьяне да наемные люди, а беглых из заворуев у нас нет. Облыжно на меня возводят то мои супротивники». Первоприсутствующий, не моргая веками, долго смотрел на стоящее на столе зерцало, встрепенулся: «Да, железо не ладили, а заводы просят. Как же так? Да и денег нет, а?» Посадские переглянулись, будто пытая друг у друга, кто же повинен в том. Оберфискал надел на крючковатый нос очки, поднял на сенаторов пронзительные глаза. «Мыслю я, господа сенаторы, всех челобитчиков освободить, да отказать во всем». Демидов благодарно наклонил голову, челобитчики мяли в руках шапчонки, председательствующий поднялся с кресла. «Челобитчики Иван, сын Кадлин да Михайло, сын Оленов, оставьте присутствие, а так как не проходит недели, дабы на заводчика Никиту Демидова не приносили жалоб, то, мыслю я, нет дыма без огня, потому сенат повелевает дело то передать в разыскную канцелярию и просить начальника оной лепгвардии капитан-поручика Ивана Никифоровича Плещеева учинить розыск». Посадские молча поклонились и мигом унесли ноги. И только на площади они надели шапчонки и перевели дух. «Ух ты! От напасти ушли! Хвала Богу, от грозного дела утекли! В розыске не разбирали бы, кто челобитчик и кто ответчик. Всем досталось бы кручины». Никита Демидов никак не ожидал такой напасти. Он со страхом глядел на сенаторов. «Не слышался ли он?» — думал заводчик. На его сердце было нехорошо. «Что теперь будет?» — думал он. «На каменном поясе, по рудникам да заимкам укрывается немало беглых. Узнает об этом розыск и не помилует правого и виноватого». Один из сенаторов откашлялся и сказал председательствующему: «Мне известно, что государь Петр Алексеевич отдал Невьянский завод во владение Никите Демидову. Дело это ясное». Первоприсутствующий недовольно поморщился. «Не о том речь, господин сенатор. Повинен или не повинен Демидов в обходе законов и платит ли установленные пошлины, необходимо это узнать. Как вы, господа сенаторы?» Господа сенаторы поддакнули председателю, а оберфискал чуть заметно улыбнулся и замкнулся в себе. Тяжкой походкой ушел из сената Никита Демидов. Ноги словно свинцом налились. Что теперь будет? В тот же день Никита Демидов отправил приказчика Масолова с тревожной вестью на каменный пояс. Торопила Кинфия припрятать в потайные места беглых людей и каторжных. Спустя несколько дней сыщики разыскной канцелярии схватили караульщика демидовских складов в Москве, заковали в железо, надели рогатку на шею, допытали. Демидов притих, сутулился, словно на плечи навалился тяжкий груз. На Москве демидовские хоромы были отстроены в глухом тупичке, в горницах низкие потолки, тесно, душно. Несмотря на летнюю жару, ходил Никита по горницам в пимах. Ныла нога, покалеченная в руднике. Из-за неприятностей внезапно открылись телесные немощи. каждый день приносил Демидову обиду. Фискалы и сыщики то и дело разоряли его склады, схватывали людей и держали в железах. Досада разбирала Демидова, но понимал он, противник силен, да и царю не пожалуешься. Царь и Меньшиков находились в эту пору далеко, в иноземщине. Притом царь Петр Алексеевич и сам не щадил тех, кто приступает его закон. Немало грехов обременяла совесть Демидова, поэтому помалкивал он, внутрь загонял кручину. Начальник разыскной канцелярии, лейб-гвардии капитан-поручик Иван Никифорович Плещеев вызвал заводчика к допросу. Демидов поник головой, однако приказал заложить в колымагу резвых коней, надел новенький бархатный кафтан, оправил бороду. Пусть думают, живет Демидов, не кручинится. Ехала колымага по пыльным бревенчатым мостовым Москвы, громыхала. Демидов сжал зубы, непереносимо трясло. Над улицами и площадями кружилось множество голубей. Из мучных лобазов выходили купцы-лобазники и, покрестясь на главы церквей, кидали одну другую горсть зерна на землю. Голубиные стаи тучей кидались на зерно. День стоял солнечный, и в Кремле золотой маковкой блестел Иван Великий. Колымага прогромыхала за кремлевскую стену к страшному месту.